1893. Глава 52. В обстоятельствах более спокойных Глория, наверное, обратила бы внимание на небо. Облака окрасились тысячу оттенков оранжевого и напоминали внутренности перезревшего персика, а с некоторых из них все еще сыпались розовые хлопья снега. Но ничего этого она не видела, глаза застилали слезы. Кто-то окликнул ее по имени. Миссис Кертис остановилась, повернулась и посмотрела на стоящую далеко внизу часовню. Металлический звон колокола эхом разносился по каньону. Последние жители Абандона тащились вверх по протоптанной в снегу дорожке. Ближе всех оказалась Эмма Илк в черной мантилье поверх фиолетового вечернего платья, подол которого уже успел заледенеть. Остановившись в шаге от Глории, Эмма согнулась, пытаясь перевести дыхание, а потом подняла голову. «Ты не видел Расса?» — спросила она. «Что случилось?» Жена шерифа покачала головой, и слезы снова потекли по ее щекам. «Билли Маккейб и Оуту Уоллес», — простонала она. «Знаешь их?» «Знаю, а что?» Глория уже не могла больше сдерживаться. «Думаю, они убили наших мужей». Раскрасневшееся лицо жены доктора моментально напряглось и застыло. «Нет, и не говори мне такое. Раз и Эзекиль уехали вперед, они ищут нас. Послушай, Эмма, я не стану тебя слушать». Прошлой ночью Билли и Оуту убили мистера Пакера и забрали его золото. Вот почему наши мужья отправились на перевал. Но прошло уже 4 часа, а зэк так и не вернулся. «Откуда ты знаешь, что они...» Билли сам заявился в наш дом и едва не убил меня. «Ты видел их мертвыми?» «Нет». «Значит, они живы? Мой муж где-то там?» «Пожалуйста, Эмма, ни слова больше». Миссис Илк решительно зашагала вверх по тропе, попутно толкнув Глорию в снег. Где-то на горе вскрикнула женщина. «Эл, мать твою, убери от меня свои грязные лапы!» — потребовала Джосс. «Эй, потише, тут дети рядом!» — огрызнулся помощник шерифа. «Прикуси язык и не указывай мне! Ты слишком сильно затянул эти железки у меня на запястьях. От них руки не имеют, и мне нужна таблетка для мозгов. Вот доберемся до места, сверну и дам затянуться. Успокойся, не буянь!» Мэддокс посмотрела вперед, в конец каньона. Метель улеглась, и ей открылся, наконец, поднимавшийся к пиле крутой белый склон в 2 милях к югу. Она прищурилась, стараясь пройти взглядом по растянувшимся зигзагам черным пятнышкам, похожим на ленточку муравьев-солдат, и подумала, что лучше бы сделала все одна. Рискнула бы там, в Абандоне, чем путаться с кучкой этих жалких паломников. Ближе к скале тропа, утоптанная и разглаженная сотней снегоступов, превратилась в обледенелую лестницу. «И как, по-твоему, я буду подниматься без рук?» — снова повернулась барменша к своему конвоиру. «Потащу тебя за ворот», — ответил тот. «Я ведь тебе помогаю, так?» Джослин специально споткнулась, и Эллу пришлось схватить подопечную под локти, чтобы удержать ее и не дать ей скатиться с горы. «Мы уже почти на месте», — сказал он. «Ты же в состоянии сделать еще 10 шагов?» Поднимаясь на ноги, Джосс коснулась пальцами рукоятки ножа, засунутого за пояс ее холщовых штанов. «С каким удовольствием я воткну в тебя эту штуку, ты сосун хренов!» Ниже, футах 50 от них, вскрикнула женщина. «Где папа?» «Отправился на перевал с мистером Уоллесом, милая». «Зачем?» «Не волнуйся». Бесси поднималась по склону впереди дочери, и ее мысли разбегались в разные стороны. Золото, убийство, индейцы на перевале. Они задержались в городе, потому что Билли приказал пойти сначала домой и приготовиться к поездке в Силвертон, а уже потом подняться в часовню. Но теперь она была с ним, и что бы там ни случилось, чувствовала, что так и должно быть. В конце концов, он ее муж, и Господь велел ей подчиняться ему. Подъем стал круче, и впереди миссис Маккейб ожидали обледенелые ступеньки, подходившие к самой вершине Куэсты. «Все хорошо, малышка, здесь я возьму тебя за руку». Бесси повернулась и обмерла, не увидев своего ребенка. «Гарриет! Гарриет!» Склон поднимался настолько высоко над городом, что оттуда еще была видна полоска солнца, повисшего над дальним краем каньона. «Что-то случилось, мэм?» — спросил англичанин, поднимавшийся следом за ней с женой и 2 дочерьми. «Вы видели мою дочь?» — метнулась к нему молодая женщина. «Ей 6 лет, с черными кудряшками. Она только что была здесь, рядом, секунду назад». «Нет, я точно не видел». «О, Господи, извините!» Бесси попыталась протиснуться, спуститься ниже, но англичанин вытянул руку и остановил ее. «Мэм, вам нужно идти вверх. Мы все в ужасном...» «Я потеряла дочь. Ее кто-нибудь найдет и приведет с собой. Сэр, пожалуйста, дайте мне пройти. Вы только задерживаете людей». «Гарриет! Гарриет!» Бесси снова попыталась обойти этого настойчивого мужчину, Но тот подхватил ее на руки, закинул себе на плечо и пошел дальше. Миссис Маккейб кричала и махала руками, а он успокаивал ее. «Сейчас нам всем нужно добраться до безопасного места. Если вашей девочки там нет, я сам пойду и найду ее, обещаю». Но Бесси не слушала и продолжала кричать, и пока гора не поглотила ее, эти крики заглушали даже звон колокола.